на счет 11:45. Свидетель же видел, как он разговаривал по телефону в 11:55, — ядовито ответил доктор Хьюберт. «Вот именно», — подхватил Мейсон. «Теперь, доктор, вы точно ухватили суть моих вопросов. Когда вы определили наиболее ранний момент наступления смерти как около полудня, вы исходили из того, что покойный, по словам одного из свидетелей, в 11:55 еще был жив, не так ли?» «Нет». «Однако, когда я вас спросил, можно ли предположить, что смерть наступила в 11:45, вы ответили, что, судя по показаниям свидетеля, в 11:45 он был жив. Отсюда естественный вопрос. Формулируете ли вы свои выводы на основании медицинских данных или неосознанно включаете в качестве материала для умозаключений показания свидетелей?» «Я даю показания на основе медицинских данных, полученных в результате постмортального осмотра тела». «Давайте, доктор, подойдем к этому с другой стороны. Вы упомянули об одном случае из 10, при котором комбинация превходящих обстоятельств может расширить временные границы. Нет ли вероятности, ну, предположим, 1 к 1000 или 1 к 10 тысячам, как угодно, когда интервал следует расширить еще больше, чем тот, который покрывал бы упомянутый вами 1 случай из 10? «Ну, если вам угодно, — уже закипая ответил доктор, — можете сказать, что он умер между 11 утра и 3 часами дня». И я поручусь своей профессиональной репутации, что он умер в этих пределах. А в 11:29 он умереть не мог. Вас это удовлетворяет?» «Дело не в моей удовлетворенности», — спокойно отпарировал Мейсон, «а в постижении фактов». «Вы их постигли», — сказал доктор Хьюберт. Скенлон кивнул. «Я полагаю, что все их сейчас постигли. Доктор, вы свободны». В зале воцарилось молчание, прерванное коронером. «Обстоятельства вынуждают меня задать еще один вопрос мистеру Дрисколу». Дрискол встал. «Возможно ли, мистер Дрискол, что в то время, когда вы были в доме Прескотта, там находился еще кто-нибудь?» «Думаю, что нет, ваша честь», — покачал головой Дрискол. Голос коронера потерял малейшие следы выразительности. «Вы заходили во все комнаты?» «Ну, — взволновался было Дрискол, но тут же взял себя в руки. «Конечно, верхние спальни мы не поднимались, сэр. Вы уверены?» «Совершенно», — выпалил Дрискол. «И в подвал не спускались?» «Нет, если там и есть подвал, то не спускались». «Тогда вполне возможно, что одновременно с вами в доме мог находиться еще кто-то без вашего ведома». «Да», — согласился Дрискол и добавил. «Но эта личность не могла взять у меня револьвер, всадить 3 пули в Уолтера Прескотта и положить револьвер обратно в мой карман, причем проделать это так, чтобы я ничего не почувствовал. Если Прескотт был убит из моего оружия, он был убит после того, как я покинул дом». «Я вас прекрасно понял. Вы свободны, мистер Дрискол». Не прошло и 10 минут, как коллегия присяжных при коронере вынесла вердикт, согласно которому Уолтер Прескотт был убит неизвестным или неизвестными. Наклонившись к Мейсону, Родни Кафф спросил: «Ну, коллега, как вам решение? Вы считаете, что оно может понравиться?» Задал контрвопрос Мейсон. «Думаю, да», кивнул Кафф. «Мне оно понравилось». «Когда завтра увидите мистера Диммика, — заметил Мейсон, — скажите ему, что что, по моему мнению,